Глава 20. Новые планы. Наверное, я поторопилась, посчитав его своей ровней. И вообще, сделала огромную глупость, доверившись этому человеку. Но бежать было уже поздно, без него было еще страшнее, чем с ним. Внутри этой убогости было ровно так мерзко, как я и ожидала. Воняло рыбой и немытыми мужиками, было тесно. Грубые деревянные столы стояли очень близко друг к другу. Народу было немыслимо много, а шумели они так, что я мгновенно оглохла. Этьен тянул меня куда-то в сторону, а я покорно шла, ощущая себя овцой, ведомой на заклание. «Сэм, кабинеты свободны!» — гаркнул Роймуш куда-то в сторону. «Для тебя, Тьен, все непременно!» Секретарь протащил меня через коридорчик и втолкнул в комнату, где я, наконец, осмелилась оглядеться. И удивилась еще больше. Во-первых, здесь было тихо. Шум зала словно отрезало закрывшейся дверью. Во-вторых, очень чисто. Большое окно вымыто до блеска. Через него видны цветущий куст шиповника и кусочек реки. Возле окна столик, накрытый скатертью, и два плетеных стула. И кровать. Широкая, застеленная покрывалом кровать. Это куда он меня притащил, позвольте узнать? И с какой целью? Присаживайся, Ди. Этьен, казалось, не замечал ни моего гневного румянца, ни прикушенной губы, хотя, конечно, как менталист, все понимал. И посмеивался еще. Отодвинул мне стул, помог сесть. В комнату вплыл, наверное, хозяин. Очень крупный дядька в напудренном старом парике с рыжей бородой и в пыльном бархатном кафтане, который явно был ему мал. На шее был криво завязан большой кружевной бант, немного закрывая засаленный ворот когда-то белой рубахи. «Сен, ты с дамой?» — скинул роскошные брови мужчина. «Удивительное дело! Это не дама, а стратегический партнер», — усмехнулся Роймуш. «Сэм, мы будем ужинать. Устрицы свежие? Что посоветуешь?» «Устричный суп всенепременно, с чесночным хлебом и белорыбицу. И белое вальдорское, конечно». «Да где я тебе его возьму? У меня ром есть, эль, пиво». «Тебе подсказать, где?» Тьен невозмутимо улыбался, совсем не замечая мгновенного испуга вдруг покрасневшего хозяина. «В овечьем сарае есть маленький люк». «Я понял, белая вальдорская ри. Отличный выбор, у вас отменный вкус». Сэм сдернул с головы парик, промокнул пот со лба и исчез так же быстро, как и появился. «Не спрашивай», — качнул головой Роймуш, когда я, развеселившись, приподняла одну бровь. «Врать я тебе не хочу, а правда тебе не понравится. Мы с Самвелем очень старые друзья». Ох, как мне был теперь любопытен этот секретарь! Во что я ввязалась? Это наследственное, да? Батюшка вечно влипал в неприятности, а я, выходит, пошла по его дорожке. Сын блудницы, сирота, знакомец всяких контрабандистов и бандитов и помощник ливойского принца, по его словам, отчитывающийся самой королеве. Что за человек он такой? Между тем нам принесли еду, настолько восхитительно пахнущую, что я мигом забыла обо всем на свете, включая кровать в этом кабинете. Подобного устричного супа я не пробовала даже в королевском дворце. У меня мгновенно наполнился слюной рот. Молодая девушка в блузке и юбке сомнительной чистоты и белоснежном переднике поставила перед нами глиняные горшочки, разложила неожиданно серебряный набор вилок, ложек и ножей, все как положено, 12 стандартных приборов, и поставила на стол плетеную корзинку с хлебом. Никакие разговоры были не нужны. Устоять перед этим чудом поварского искусства было немыслимо. Мы замолчали до тех пор, пока горшочки не опустели. Я даже протерла горшочек хлебом. До того было вкусно. Рыба, принесенная чуть позже, просто таяла во рту. Вино было великолепно, как на лучших приемах, и даже хлеб был удивительно чудесен. Я никогда не пробовала столь изысканных яств. «В рыбной голове лучший повар во всем Стограде», — усмехнулся Роймуш. «Потому здесь всегда толпы народа. Открою маленький секрет. Из самых дорогих ресторанов часто заказывают тут устрицы и рыбу, а потом продают за безумные деньги. Самвель обычно готовит все сам. Ему помогают все 7 его дочерей». «У него 7 дочек?» — удивилась я. «Какая счастливая у него жена!» «У него нет жены. Дочки все от разных женщин. Он выкупил их у матерей и воспитал сам. Я только глазами хлопала, не зная, что на это ответить. А почему Самвель не работает в ресторане или в королевском дворце? Я могла бы...» «Он ненавидит аристократов. Не пойдет. Звали его много раз». «Ясно. Наверное». «Ты наелась? Перейдем к нашему с тобой делу. Итак, тебе нужен муж, верно? Как можно быстрее?» «Ну, да, звучало это отвратительно, но было чистой правдой». «Зачем?» «Указ короля. К началу приезда женихов все фрейлины должны были быть несвободны. Но принц Валериан приехал на 2 месяца раньше, а за ним и все остальные». «Я понял. Почему твои родители не нашли тебе мужа?» «Отец, ну, он не пользуется уважением в обществе после прошлого своего проигрыша». «Не волнуйся, больше играть он не будет. А мать? Разве у нее нет подруг?» «Есть, но она позволила мне выбирать самой. Она у меня очень прогрессивная женщина». Я неожиданно улыбнулась. «К тому же сейчас все девушки мечтают выйти замуж по любви». «По любви ты уже вряд ли успеешь», — серьезно сказал Этьен. «Но это и к лучшему. Твоя мать любит графа Ларье, наверное». «Очень любит. У них была такая красивая история. Несмотря ни на что, она не оставила его, хотя могла. Когда он попал в долговую тюрьму, она могла развестись. Закон дозволяет, но решила быть верной не только в радости, но и в горе». «Тем не менее, ты не хотела бы мужа, похожего на твоего отца, верно? А какого бы ты хотела? Расскажи». «Я молчала, потянулась за бокалом вина. Как ему сказать? Да, я меркантильная, хочу богатого и знатного, и надежного, и красивого, и умного. Список бесконечен». Роймуш вдруг тихо засмеялся. «Что самое главное должно быть в твоем мужчине? Скажи, мне же нужно знать, на что ориентироваться». «Доверие, наконец, решила я. Я должна ему доверять и знать, что он никогда не подведет меня. Всегда защитит, поддержит и не сделает за моей спиной чего-то, что сможет нам повредить. Да, после всех этих выходок отца, в общем-то, хорошего, доброго человека, знатного и некогда богатого, вполне привлекательного внешне, доверие было у меня на первом месте. Жить в постоянном страхе мне хотелось меньше всего». «Понял, ну и классическое: без долгов, без внебрачных детей, без сомнительных выходок в прошлом». «Без долгов. Остальное не так уж и важно. Прошлое остается в прошлом». От пристального взгляда Этьена я поежилась и напомнила. «Мне от тебя нужно не досье на кандидатов, а советы по их завоеванию». «Да, я помню. Ди, ты изначально неправильно действовала. Мужчина по своей натуре охотник, а ты назначила его жертвой. Нужно не прыгать на него из-за угла, а заинтересовать и ускользнуть». «Мне некогда играть в игры», — насупилась я. «Хочешь замуж? Играй по правилам. И не нужно слишком открытых нарядов. Останься загадкой. У тебя есть еще какие-то предпочтения?» «Да», — я вспомнила князя Ферье и содрогнулась. «Только не оборотень». «Это даже проще. Можно пользоваться духами. Оборотни их терпеть не могут, а простые мужчины вполне лояльно относятся. И улыбайтесь. Будь смелее, шути, разговаривай с мужчиной. Задавай вопросы. Ты, прости, не дебютантка, которой положено краснеть и лепетать. Ты красивая женщина с определенным статусом. Тебя нужно добиваться». Я хмыкнула задумчиво. «Меня и добиваться?» Ну, ладно, я не против, пожалуй. Итак, для начала ты прекращаешь вертеться вокруг принцессы и выходишь в свет одна, с братом, предположим, и без родителей. Тебе они сейчас не нужны нисколько. О, хочешь, я попрошу Валериана куда-нибудь тебя сопроводить? Он молод, хорош собой, знатен, к тому же иностранец, должно сработать. Хочу, наверное, неуверенно согласилась я. Отлично, только скажи, куда тебе больше хочется, я не очень хорошо знаю ваш высший свет. Возможно, музыкальный вечер у Бергьенов, предположила я. Завтра у меня и приглашение есть, обычно там собирается именно молодежь. Валериану понравится, одобрил Этьен. Так и сделаем. А теперь, как насчет прогулки по вечернему городу? Где самое красивое место? Пожалуй, парк, решила я. И фонтан. Говорят, ночью там горят цветные фонари и играет настоящий оркестр. Но родители, конечно, никогда меня туда не отпускали. Вроде как это развлечение для простолюдинов. Отлично, я знаю, где это. Пойдем? Он снова протянул мне руку, и теперь я больше не колебалась. Да, этот мужчина меня не подведет. Ох, я никогда в жизни так не веселилась. Ни один бал на свете не сравнится с уличными танцами на площади Четырех Ветров. Там действительно был оркестр, только не такой, как при дворе. Со скрипками, альтами и виолончелями. Нет, тут звенели литавры, стучали барабаны и пронзительно разрезала воздух труба. Тут же прыгали огнеглотатели, и тьма парка озарялась вспышками огня. Танцевали смуглые женщины в юбках из цветных лоскутов. Сновали полуголые мальчишки, предлагая всем желающим мелкую жареную рыбу в кульках, засахаренные орехи и сомнительного вида табак. Я даже танцевала. Роймуш чувствовал себя в толпе, как рыба в воде, и меня сумел развеселить. Постоянно шутил, крепко меня обнимал, а я смеялась и совсем не робела. Я точно знала, что больше сюда не хочу. Слишком грубо порой ругались люди рядом, слишком громко верещали мальчишки, слишком вульгарно хохотали женщины, и слишком откровенно они демонстрировали свои прелести в расстегнутых воротах блуз. Но о том, что тут побывала, нисколько не жалела. В один миг мне даже показалось, что я услышала знакомый голос, обернулась, но так и не поняла, откуда он послышался. Темно и многолюдно. Да и вряд ли. Сандра настолько рисковая. Одно дело гулять по городу в сопровождении нескольких лордов и совсем другое — танцевать в нетрезвой, разнузданной толпе. Потом фонари разом погасли, а фонтан печально замолк. Разошлись музыканты, народ растекся по темным улицам. «Как уже?» — удивилась я. «Ведь только начали загораться звезды!» «Людям утром на работу, наивная моя. Торговцы должны открыть свои лавки, портные свои мастерские. Кузнецов ждут их наковальни. Это только аристократия может себе позволить танцевать и гулять до утра. Пойдем и мы. У меня утром тоже работа. Думаю, и тебя сия участь не минует». Я кивнула со вздохом. Он прав. К тому же ноги просто гудели, ведь я никогда так много не ходила. До дворца сил добрести уже не хватило, и Ри Роймуш, поняв, что ноги у меня подворачиваются на каждом шагу, нес меня по темным улицам до отчего дома, где сдал на руки робу. К счастью, родители были у кого-то в гостях, и читать морали о моем внешнем виде было некому.